Глава 43. Смотрю на мужа, и мне на секунду кажется, что я вижу в его глазах безумный огонек. Оставшуюся дорогу решаю не трогать его. Сам расскажет, когда решит. После возвращения домой атмосфера напряженная. Софья Игоревна расхаживает по дому, бормоча под нос заклинания и рисуя защитные символы на стенах. Ее беспокойство почти осязаемо. Наблюдаю за ней и жду, когда кто-нибудь начнет разговор. Ведь все явно хотят высказаться, но перечить Вейлину просто не решаются. «Это плохая идея», — все же срывается Софья Игоревна, глядя на то, как Вейлин спокойно пьет кофе. «Встреча с Альфой Красных может быть опасной». «У нас нет выбора», — отвечает муж, не отрывая взгляда от телефона. «Мы должны действовать. Я не буду сидеть и ждать, когда он пришлет еще кого-нибудь к нам на порог. Моя жена и без того ускоряет беременность». «Ты в этом уверен?» — возражает Софья. — Мало ли, по какой причине это происходит. Может, это потому, что Аника уникальна. Она же первая в истории волчица с магическими способностями. Всплескивает руками она, и с кончиков ее пальцев срывается сноп искр. — Думаете, она вынашивает малыша как волчица? Вэй приподнимает бровь. Я молча наблюдаю за их перепалкой, сидя на диване и поглаживая живот. Малыш сегодня особенно активный, словно чувствует напряжение. «А почему бы и нет? Никто не знает, на что она способна». «Но когда Аника будет беременна вторым, мы это проверим, а сейчас...» «Вторым?» — подаю голос. «Дай мне сначала одного ребенка родить. О каком втором можно говорить?» Усмехаюсь, видя, как в глазах супруга проскакивает огонек. Понимаю, что он просто меня дразнит, и быстро успокаиваюсь. «Сумасшедший!» — бормочет Софья Игоревна и возвращается к установке защиты на наш дом. «А вы бы хотели другого мужа для Аники?» — с издевкой в голосе спрашивает Вэй. Софья бросает на меня взгляд, но я уже устала их слушать. Да и вообще, какое дело до того, кто мой муж? Нет, конечно, Софья тоже ратует за возрождение оборотней, истинности и вот этого всего. Но меня до ужаса утомляет роль спасительницы, в то время как я обычная женщина, что мечтает о спокойствии, семье и поскорее увидеть своего сына. Большего и не хочу. «Это не мое дело», — наконец отвечает Софья. «Ладно», — поднимаюсь с дивана. «Завтра УЗИ, а еще нужно сосредоточиться на лечении Коннелла. Он делает огромные успехи и скоро сможет полностью восстановиться». «Как скажешь, любимая». Муж улыбается мне. «Я сейчас поднимусь». Софья Игоревна продолжает укреплять защиту дома, расставляя магические артефакты и создавая сложные узоры из светящихся символов. Каждый раз, когда она заканчивает новый круг защиты, воздух вокруг нас словно уплотняется. Прощаюсь с ней и ухожу в спальню. Мне и правда нужно отдохнуть. Уже скоро рассвет, а я еще не ложилась. Мне нужно расслабиться и успокоиться. После теплого душа вытираю волосы полотенцем и смотрюсь в зеркало. Изучаю свое отражение. Волчья сущность добавила мне грации. Движения стали плавнее, увереннее. Я неуловимо изменилась, словно стала старше и привлекательнее. Провожу рукой по животу, и малыш тут же отзывается толчком. Улыбаясь, чувствую, как по щеке скатывается слеза. Внутри меня развивается ребенок. Это ни с чем не сравнимое удовольствие — ощущать его. Прикрываю глаза и ощущаю, как тепло разливается по всему телу. А следом за ним и усталость. Пожалуй, мне и правда стоит отдохнуть. Вэлин заходит в спальню и улыбается, увидев меня. «Поделишься своим планом?» — не выдерживаю я. Иногда меня посещают мысли влезть в голову супруга и самой узнать все, что я хочу. Но это кажется мне неправильным. Да и Вэй всегда рассказывает мне о своих задумках. «План есть», — коротко отвечает он. «Но пока не время делиться деталями». «Тогда», — протягиваю к нему руки, — «давай спать». «Спать?» — муж приподнимает брови. «После охоты?» Усмехаюсь, я ведь на самом деле думаю ровным счетом о том же, и в голову проникать не нужно. Мы мыслим одинаково. Думаю, что и по поводу встречи с Альфой наши идеи тоже сходятся, но об этом потом. Утром муж уезжает на работу. В офисе его ждет серьезное собрание, а я отправляюсь по своим делам к Юле. «Вэлин, собираю всех в главном зале. Здесь и Шона, и Коннелл, и те волки, что только хотят присоединиться к стае. После нашей с Аникой свадьбы к нам стали примыкать оборотни из других стай. Если раньше ко мне просто приходили за работой и защитой, то теперь ждут, что я организую собственный клан. Бросаю взгляд на отца и задумываюсь. Я так долго бежал от этого. Не хотел принимать, что быть вожаком — мое предназначение, а теперь и не верится, что все происходит само собой. Обряд подчинения вырвался из меня при встрече с Костей, и я с легкостью переломил его желание. А может, все дело в том, что он тайно сам хотел уйти из стаи моего отца? Вопросов много и надо разбираться, но сейчас время для другого. Нужно понять, как поступить, чтобы красные забыли дорогу к моему дому и даже не думали подходить к моей семье. Оглядываю собравшихся. Помещение наполнено напряжением и ожиданием. «Альфа красных!» Наконец-то проявил активность. Начинаю я, обводя взглядом овальный стол. Мы обезвредили большую часть его шпионов, и теперь пришло время нанести решающий удар. Шона хмурится, но молчит, и периодически смотрит то на меня, то на Коннелла. И его, похоже, удивляет, что сын, которого он считал калекой, так быстро идет на поправку. «У меня есть план, как вывести Альфу из игры», продолжаю я, понизив голос. «Но для этого нам нужно действовать слаженно». «Ты же понимаешь, что он устраивает тебе ловушку», — качает головой Шона. «Как только ты придешь туда, куда он укажет, ты проиграл. Как тебе в голову-то пришло дать ему выбирать место встречи? Поверь мне, отец, в ловушку попадет лишь один из нас, и это буду не я. Не слишком ли самонадеянно, Альфа Красных опытный воин?» — не унимается он. «А у нас есть кое-что», — начинает Коннелл, перебив отца. «Что побьет любой туз в рукаве этого деспота?» «Дети», — качает головой Шона, а вот остальные предпочитают молчать. «Умные, попрошу обратить внимание», — смеется Коннелл и смотрит на меня. «Мы уже доказали свою силу», — говорю я, обводя взглядом собравшихся. «Осталось сделать последний шаг. Наша стая стала сильнее. Мы научились работать вместе, доверять друг другу. Но красных мы победим при помощи ума», как и сказал мой брат. Кира поднимает руку. «А что насчет безопасности Аники?» «Ее безопасность — мой приоритет, поэтому как только мы запустим план в действие, она будет находиться рядом со мной круглосуточно», отвечаю я, не колеблясь. «Но сейчас мы должны сосредоточиться на основной задаче. Обсуждаем детали предстоящей операции. В зале царит атмосфера сосредоточенности и готовности к действию. Я вижу, как загораются глаза волков. Они готовы к битве. Собрание затягивается до позднего вечера. Мы прорабатываем каждый возможный вариант развития событий, обсуждаем запасные планы и стратегии отступления. «Помните», — говорю я в завершение, — «мы не просто волки, мы стая, и вместе мы сильнее любого врага». «Ты безумец», — усмехается отец, когда все расходятся. «Думаешь, Альфа Красных не подстрахуется? У него слишком мало людей», — пожимаю плечами. «А у меня очень весомые аргументы. Уверен, у него не останется выхода. Аника нужна ему живой и здоровой». «А ты не думаешь, что он может попытаться убить ее?» Уже с реальным беспокойством в голосе спрашивает отец. «Я хочу поехать с вами». «Буду рад», — киваю я, и на душе становится тепло. «Жена была права. Стоило мне сделать шаг навстречу Шоне, и появился шанс наладить наши отношения». «Твоя мать гордилась бы тобой». На губах отца появляется грустная улыбка. «Я знаю, что не имею права, но я искренне рад, что у меня такой сильный сын». «Два сына», — поправляю отца. «Коннелл скоро восстановится и будет прекрасным волком». В глазах Шона мелькает гордость. Даже его осанка становится ровнее. Чувствую, как семейные узы крепчают, и понимаю, что внутри бурлит незнакомое мне чувство. Смотрю на брата, его глаза внезапно загораются синим, как отражение моих эмоций. «Не понял, что это было?»